К столу он вернулся совсем иным человеком, с удивлением и стыдом вспоминая, как некоторые свои последние мысли, так и некоторые свои действия, и застал там не только обоих лидеров Баларов, но и подошедшего следом за ними Липана Бравого. Причем легендарный командир пограничного отряда явно настроился на весьма тяжелый и серьезный разговор. «Кремон, как оказалось, у тебя просто немыслимое для нас богатство, невероятное количество пластин с зарядами для Литанр». Этот вопрос и боялся больше всего услышать невменяемый. Ему стало стыдно, настолько стыдно, что он отвел глаза в сторону. Глава 16. Озарение. Но отвечать следовало все равно, и хорошо еще, что первый вопрос последовал настолько дипломатично, что оставлял шанс варьировать со своими предыдущими решениями. Поэтому, делая вид, что внимательно присматривается, насколько отстиралась магическими умениями сонного нижняя, нательная рубаха, Кремон постарался придать своему тону максимальное равнодушие. «Спин, я надеюсь, вы поделились правильно, оставьте ребятам, как все запасные пластины, так и половину Литанр, 5 штук нам вполне хватит за глаза». Так как в ответ последовала тишина, невменяемый не спеша надел нижнее белье, и словно в размышлениях сам с собой, продолжил. «И вообще, скорее всего придется срочно мотнуться в Энармию с докладом о здешних делах», затем резко повернулся к друзьям. «Или лучше сразу начать полную эвакуацию форпоста». Давид улыбнулся и похлопал нахмуренного Липана по плечу. «Расслабься, я ведь говорил, что парень шутит, а ты не верил. Ха, уж я-то его лучше знаю». «Ну и шуточки у тебя стали», — облегченно, но все еще с некоторой обидой задышал Бравый. «Я уж и в самом деле испугался. Парень ж бояться, в топе не ходить», — попытался выдавить улыбку и Кремон. При этом он уставился на Давида, который держал в руках обе ленты из амулетов. «Что ты так в них вцепился? Давай я их надену». «Постой, не спеши, я тут их немного рассмотрел и хочу тебе кое-что показать». «Ах да, ты ведь не видишь, но поверь мне на слово, да и все коллеги подтвердят». «Да ладно, я и тебе поверю, чего ты». «Так вот, каждая вторая из этих пластин в самом деле служит для сохранения какой-либо структуры, может лечебной, может еще какой, тут объяснить может лишь тот, который эти амулеты создавал, но каждая первая, это не что иное, как готовая структура подчинения или наущения. По всей видимости, тебя кто-то с жуткой настойчивостью пытался, или пытается подчинить своей воле». В голове у невменяемого воцарился хаос мыслей, среди которой превалировала одна самая яркая. Зачем они это сделали? Причем сомнений в опознании неизвестных якобы злоумышленников и сомневаться не приходилось. Только галеремы могли такое сотворить, только они. А для чего? Я ведь и так люблю Молли и собирался остаться с ней в столице Огов. Или не люблю? Он к себе прислушался, с удивлением ощущая, как зовущая к любимой женщине безумная тоска вдруг вообще куда-то испарилась. Да и сама любимая вдруг превратилась просто в симпатичную, пусть и довольно милую красотку. Разве что воспоминания о дочери несколько пронзили сердце вполне естественной ностальгией по воистину родному и близкому человеку. Так что же это получается? Меня пытаются окрутить, зомбировать, приручить и заставить что-то делать как тупого и бессловесного шейтера. От напряжения и попыток вспомнить какие-то проносящиеся в воспоминаниях снов образы, резко заболела голова и нарушилось равновесие. Он покачнулся и схватился за виски. И уже, словно сквозь ватный туман, услышал очередные вопросы. «С тобой все в порядке? Никаких странных мыслей в последнее время не возникало? Вспомни, ХМ, в том-то и дело, что возникали». Он со стыдом вспомнил, как совсем недавно и первого наследника подумывал, как уничтожить, а заодно с ним и всю его ставку, и как слишком радеть вдруг начал за принадлежащие галеримам ценности, оружие и артефакты. «Да, причем мыслишки довольно подленькие», — признался он товарищам. Но после этого ничего больше в голову не пришло, как укорить Баларов. «А вы куда смотрели? Не видели, какую ахинею я начал нести в последнее время? Как же, не видели мы?» — заворчал с раздражением Карак. «А кто тебя сюда приволок? А кто тебе соврать о маяке придумал, лишь бы подальше тебя от этой галеремы убрать? А кто тебе зубы всю дорогу заговаривал и...» «Все», — перебил друга Кремон. «Сразу не осознал, зато теперь понял и говорю от всей души. Огромное спасибо. Плюс, с меня самые лучшие фрукты в виде угощения и в знак благодарности. Фрукты, целый месяц», — капризно потребовал Спин, «да хоть всю жизнь». Затем подошел к сонному и ногтем постучал по ленте с амулетами. «Нельзя ли так устроить, чтобы те самые, которые плохие, аннулировались, а те, что лечит, остались. Трудно, но если мы тут ночку над этим посидим, то сработаем. Но я бы на твоем месте вообще не рисковал носить эти ленты. Мало ли там какие сюрпризы лечебные заложены. Да это не страшно, здоровье я всегда поправлю, а вот с мозгами расставаться жалко, мог такого натворить. Ладно, амулеты мы тебе почистим, а что у тебя еще есть интересного? О, много чего, наверняка и не поверите. И он стал кратко описывать принципы действия имеющихся у него артефактов, особо при этом остановившись на уникальном, наверняка единственном во всем мире кожаном сюртуке, который обладал миниатюрным заливным щитом. Понятно, что уже через полчаса у друзей пропали даже остатки всяких сомнений в том, что они перед собой видят прежнего Кремона невменяемого. Наверное, поэтому, во время последовавшего затем праздничного обеда, Давид сонный от гостей не стал скрывать недавнего эпохального открытия, которое было сделано на третьем форпосте. Вернее, не только на третьем, все три группы ученых уже долгое время работали над проверкой одной старой идеи, утверждающей, что гиблые топи, а вернее непосредственно жидкая среда, это практически единый, довольно-таки организованный, слаженный, идеально сработанный организм. Причем если неглижировать образами, то все болота можно было сравнить с единым муравейником, в чреве которого обитали то ли одичавшие, то ли искусственно выведенные в глубокой древности животные. По имеющимся предположениям и некоторым намекам, расшифрованным в трактате установки, древние создали здесь гигантскую лабораторию жизни под открытым небом и в питательной, отлично сформированной живительной субстанции прогоняли и формировали различные варианты различных видов, в том числе сходных с собой и сделанных по своему подобию. Именно для решения или отрицания этого вопроса о единой субстанции, Энармия и бросила для исследования топий как невиданные средства, так и самых лучших ученых, из числа добровольцев. И те, можно сказать, такие отыскали единую связующую силу, в общей массе скрепляющую всю жидкость в топих. Нашли, доказали и теперь могли утверждать о едином организме. А раз имеется организм, то можно отыскать для него и нечто смертельное. Вся сложность заключалась в том, что по всем признакам этот организм можно было считать бессмертным. Понятно, что при постоянной помощи с большой земли как людьми, так и знаниями, компонентами и ультрасовременными ядами, удалось бы отыскать нужное вещество, способное убить топи, но вот тут как раз и случилась полная изоляция, как итог неожиданного и взрывного увеличения поголовья болотных монстров. Первый форпост был разрушен легионами хищников, третий пал накануне, и Давид Сонный со всей серьезностью утверждал, и до второго форпоста этот единый организм обязательно доберется. Вот помяните мои слова, Липон Бравый не разделял мнение ученого, это он от страха так говорит, показалось ему, что твари стали действовать слишком уж разумно, вот и вздумалось, что это топи ими руководят. Смешно, честное слово, на что невменяемый пожал плечами и помотал головой. Не скажи, Липон, не скажи, ты ведь и сам помнишь, насколько бестолковыми были прежние чудовища, а утром мы изумлялись, как они вокруг коров чуть ли стройными дивизиями курсируют, да и сегодняшний их отход в долине меня просто поразил, не было такого раньше, да и твои слова первые, какими были, ха, так одно дело, если хищники поумнели как шейтары, и совсем другое, если прав сонный, тогда нам надо немедленно умолять тебя о полной эвакуации всех нас на большую землю, еще раз повторю, немедленно. Некоторое время оба вида разумных шумно спорили, пытаясь решить стоящую перед ними проблему, то, что эвакуацию, хотя бы частичную следует предпринять, они договорились, а вот некоторые ученые наотрез отказывались покидать форпост. Как раз сейчас мы и можем отследить некоторые закономерности, отыскать самое действенное средство и таки уничтожить гиблые топи, как единый организм, горячо восклицал один из ученых. Нельзя останавливаться на полпути, нельзя, но не ценой же собственных жизней, пытался его вразумить Давид Сонный. Тем более, что дальнейшие обследования можно проводить с нулевого уровня. Ха, ты сам знаешь, что здесь наибольшие глубины, спорил его оппонент. Ну и разве что, еще возле самого моря на севере. И значит, здесь сосредоточено самое сердце всего муравейника, самое уязвимое, или правильнее сказать, открытые для экспериментов внутренности единой субстанции. Они бы еще долго спорили, если бы Кремон не припомнил кое-что из рассказов Золаны про ее спасение из этих мест, и не начал довольно быстро, но самое главное, требовательно, задавать вопросы. И какая здесь глубина вокруг Большого острова, от 100 до 200 метров? А если выпустить бочку яда именно здесь, это будет для топии почти так же, как для тебя маленький укол иголкой. Тогда если 100 бочек плеснуть, прикинь, если бы тебе иголку воткнули в мякоть на треть, и 1000 бочек не отравит, более толстая игла, в то же самое место. Ты просто рассвирепеешь и все массой своих хищных рук и ног набросишься на иглоукалывателя. Сколько тебе говорить, топи бессмертны, и даже одновременно вливание в нее рек яда, не принеся ничего кроме еще большего ядовитого тумана, который ветер унесет на большую землю. Здесь необходимо нечто кардинальное и более существенное, чем колоть иголкой. Очень яркое сравнение. Невменяемый еще только подбирался к своим основным вопросам. А что будет с растительным и животным миром, если топи умрут? Да ничего с флорой и фауной не случится. Кто мутирует в нормальные растения, кот станет обычным травоядным, но поголовного хищничества не станет однозначно. Скорее всего и коровы выживут. Им абсолютно все равно, какую зеленую массу поглощать на своем пути. То есть здесь будет вполне нормальная, сухая почва со своими озерами, горами, реками, а также с территориями для нормальных поисков древних артефактов. АО, это будет просто сказка для поисковиков всех мастей. Им хватит здесь работы на века. И кому достанутся эти земли? На этот вопрос, после сосредоточения на нем всех взглядов, стал отвечать Липон Бравый. Видимо, ему, как командующему на данный момент всей приграничной стопими линией, уже давно были известны предварительные планы Рихарда Огромного. Хотя начал он без конкретики. Все будет зависеть от того, кто и как быстро наведет пограничные демаркационные линии, установит воинские посты и ограничит аппетиты соседей пограничными столбами. То есть, могут и все захватить? Да нет, все нельзя, досадовал пограничник, словно от него сию минуту зависело распределение земель. Мы ведь с тагейсорфитами союзники, значит, им тоже придется отдать кусочек от западного побережья Большого острова, до гористого острова с ним в придачу. Ну и огам, тоже вроде как дружим сейчас сильно, им уже все остальное. Бедные оги, Кремон придвинул к себе карту и стал мерить ее ладонью. Им всего 1/10 достанется, плакать будут, они издавна веруют, что все здешние земли им принадлежат. Успеют застолбить, будут в своих правах, хмыкнул Липон. Да и таги с сорфитами будут очень недовольны. Ха, так ведь они своих металлических сорфитов все время в топе отправляют. Уже и Давид Сонный возмутился. А на наши запросы только виновато разводит ручками да пожимаю плечиками. Мол, нету-те нечего. Так что как в древней поговорке говорится, дружба дружбой, а артефакты врозь. Тоже верно. Но и Нормии более чем 2/3 достанется. Справимся, было бы золото, а достать его всегда успеется. Ладно, тогда еще пара вопросов. Какая разница между уровнем моря и здешними болотами? Около 500 метров. Да ты и сам должен знать. Высота барьера вдоль моря 530 метров. То есть если бы вдруг там открыть ворота, то вся живая сущность топи утекла бы в соленое море? Ну да, и там погибла бы. У-у-у, загудело сразу несколько голосов. Скорее всего, там холодно. Да и соль в самом деле. Хотя страшнее именно холод и большая растворимость в более гигантских объемах. Наперебой говорили ученые. И море не превратится в еще более масштабные топи? Ни в коем случае. Последний ответ был единодушен, но Липон Бравый сразу занервничал. Барьер нельзя повредить. Днем он не поддается из-за нерушимости и твердости, а ночами его зачищают и в некотором роде ремонтируют своей слюной топианские муравьи. Чего ты задумал? Пока еще ничего, вначале надо проверить кое-какие сведения. Источник надежный, но деталь была отмечена как несущественное и на ней внимание не акцентировалось. Так что вначале мне надо самому глянуть. Кремон встал. Чтобы не откладывать дело в длинный сундук, вылетаю немедленно. Кого берешь с собой? Вскочил и Давид. Да никого. Тебе надо будет поработать над моими амулетами, остальные пусть выберут между собой 5 наиболее пострадавших в бою человек для эвакуации и составит списки всего необходимого на ближайшее время. Постараемся вернуться до утра и сразу отправимся в Энормию. Спин, Карак, думаю, нам 1/5 с литаврами хватит, смотря для чего, только смотаться к морю напротив острова, ну чуть западнее, присмотримся к 1 промоине, скорее всего и нырнем в нее, и сразу обратно. Управимся, вполне, проскрипели лидеры Баларов. Остальные и в самом деле отоспятся, Да и тут помогут в случае чего. А что у нас с маяками? Этот вопрос Кремон задал остающемуся командиру одной из боевых пятерок. Вполне хватает трех цветов для передачи почти всех условных и нескольких сборных сигналов на Большую Землю. Отлично. Тогда подготовьте и отправьте основное сообщение. Срочно собрать со всей округи все имеющиеся флоры. Пусть приготовит для транспортировки в топе. Если удастся, передайте и требуемое количество. Не менее 5000 штук. Ао, возмутился Спин. А мы столько утащим, никуда не денетесь. Вес я просчитал. Гораздо важней, чтобы они собрали такое количество. Ну и условными сигналами доложите про общую обстановку на втором форпосте. Остальную информацию дадут Эльмитолан и Сонный и Бравый. А мы в путь. Липон Бравый буквально держал невменяемого за одежду, когда тот усаживался в сплетении корней. Откуда ты узнала про мойне? И насколько она глубока? Вот потому и лечу туда, чтобы самому все промерить. Человек, который мне об этом рассказал, заметил лишь огромные подвижки воды словно зыбь, да заглянув под низ барьера, увидел промытый тоннель метров на 50 вглубь. Мало, сразу загрустил пограничник, прекрасно знающий как силу взрыва изделия из свалового пуха, так и зарядов для литанры. Никаких флоров вместе с пластинами не хватит. Вот если бы метров на 500, по расчетам основания барьера возле моря имеет не менее километра. Знаю, потому и нырнуть надо. Мне кажется, древние просто обязаны были оставить где-то некое подобие стока. Со временем сток забился, или оказался наглухо засыпан. Но рассудите сами. По логике, как избавиться от такого объема жидкости в случае неудачного хода экспериментов? Ну, если рассуждать именно так. Если я ошибся, готовьтесь к эвакуации. Потому что иначе тут долго не продержитесь. Все, друзья, до скорого. Он похлопал Баларов по корневищам. Спин, Карак отдохнули, дорогие мои. Ага, разве с тобой отдохнешь? Меняетесь с собратьями? Последовал вопрос уже в воздухе. Ну, разве что бросим, и тебя кто-то из них поймает, забулькал скрипучим смехом Спин. А Карак ему вторил тем же тоном. А спорим, что не поймает. Прислушиваясь к веселящимся друзьям, Кремон и сам рассмеялся. Чего это вы так радуетесь? Хо-хо, ты бы тоже радовался, если бы нас из-под власти гипноза вырвал и мы вновь нормальными стали. Действительно. Спасибо еще раз. Ладно, сочтемся. Тем более, что и ты нас пару раз и вытягивал, и спасал. Зато есть что вспомнить. Во-во. А что, кстати, ты с галеримами будешь делать? Поинтересовался Карак. Может, к ним лучше вообще не возвращаться? Нет. Я так просто им это не спущу, рассердился невменяемый. С точки зрения политиканов, я их еще понять могу, но вот как человек человека, никогда. И я им такое устрою, такое. Может, не надо их убивать? Заволновался Спин. Все-таки они тебя лечат, и дочка у тебя там. Кстати, о дочке. Тоже теперь проверить следует. То эта Агирия утверждала королю Энарми, что у меня два мальчика, то вдруг потом выяснилось, что девочка. И одна. Темнят они буквально во всем, и мне их царей вдруг стало до смешного жалко. Себя пожалей. Если старший принц узнает, от кого у него дочка, такое может случиться. Догадываюсь. Вот потому мне и надо вернуться и все в подробностях выяснить. Кажется, принц все прекрасно и обо всем знает. Заодно и подлечусь до конца. При этом буду делать вид, что в полной их власти и радею за царство Огов как за собственную родину. Нам показалось, что ты и в самом деле радеешь. Вот как на большой аппетит родной Энарми косо смотрел. Амулеты сняли с тебя, но ты все равно Огов защищаешь. К чему бы это? Кремон немного подумал и вполне откровенно признался. Вы знаете, друзья, я уже как-то и не могу сказать, что я больше за Энармию переживаю. Мне как-то всех порадовать хочется. И Огов, и драконов, против которых я готов быть костьми лечь когда-то. Да что там говорить, даже колобов мне жалко в глубине души. Вполне нормальные и совсем не противные разумные создания. А уж какие среди них великие гуманисты есть, вы и сами помните. А мы их с самого детства приучаемся ненавидеть. Спин прямо на лету легонько похлопал загрустившего друга по плечу. Отличные слова, парень. И ты знаешь, ты нам очень подходишь. Еще чуть-чуть и мы примем тебя в стаю и назовем почетным Баларом, самым праведным растением из нашего племени. Не льсти мне, деревяшка, заулыбался невменяемый, все равно зеленючкой мне не стать, в небо я не взлечу, не зарекайся, осадил его Карак. Вспомни, как ты в шкуре дракона бороздил небесный океан, еще выше и быстрее, чем мы. Ао, так то совсем другое дело было, или ты готов со мной телами поменяться, добровольно, а, или ты, спин». Лидеры Баларов надолго задумались, после чего опять принялись незаметно обмениваться жестами корней, и только потом продолжили полетную беседу. Наверное, не рискнули бы, но вот в тебе почему-то уверены, что будь такая возможность, ты бы попробовал. Признавайся, теперь надолго задумался Кремон, и только когда на бреющем пролетели над огромной топианской коровой, он ответил: «Сомневаюсь, одно дело, когда тебя заставили, приказали, и ты в порыве ненависти и злости втискиваешься в тело своего врага, и совсем другое дело, добровольно, особенно уже после того, как побывал в чьей-то шкуре и хорошо помнишь все те негативные эмоции, когда первый раз очнулся в совершенно чужом организме. Ух, страшно. А сели бы приказали вселиться в одно из созданий западных островов, ХМ, про них я и забыл, все-таки удивительные существа, и если так подумать, то ничего бы не имел против. Наверное, здорово дышать в воде и плавать в толще глубин с невероятной скоростью. Ну вот ты какой молодец, а мы бы на это тем более не согласились, хотя под водой ныряем прекрасно. Да я помню, и еще про одно переселение ты забыл, которое уже совершал несколько раз. Какое именно? Вспомни сонный мир эдунитов. Ха-ха, так ведь это же сон, рассмеялся Кремон. Причем сон на основе массового гипнотического наркоза, который создают только фрукты из поднебесного сада. Так зачем же ты набрал столько фруктов, и последующие ночи только и собираешься, что путешествовать в сонный мир? Не знаю, может, зовет похоть, как у большинства остальных людей, может, тяга к приключениям. Вот потому и хочу изучить до конца. А ты никогда не задумывался над тем фактом, что мы сонные фрукты не едим? Точно, уже задумался. А почему? Все просто, они на нас не действуют. Вообще-то несколько странно. А вы пробовали? Пробовали в Минсалане, никакого эффекта. Хотя наесться можно. Если их там гноят, то могли бы хоть Баларов кормит. Но с этим ладно, к чему вы ведете? Или какие-то сведения о сонном мире появились? Точно утверждать пока не можем, но сплетня какая-то от какого-то Грюхуна дошла. Якобы он древние предания вспомнил. Еще более странно, не верил парень, ваши шаманы тоже мало живут, и чего бы это один вдруг чего-то вспомнил? А ты думаешь, мы от чего за 3 года так поумнели? Вопросом на вопрос ответил обиженный Спин. Все привыкли нас за глупых зеленючек держать с опилками вместо мозгов, а сами то, сколько лет занимаетесь, пока читать и писать выучитесь. Ну, я то вас за глупых с самого начала не считал, но мысль вашу понял, и в самом деле, вы прогрессируете просто невероятными темпами. За 3 года, можно сказать, университет вместе со школой закончили. Вот видишь, а все потому, что у нас в сознании память предков начинает просыпаться. И если бы мы больше сидели на деревьях, да просто размышляли, то наверняка бы очень много чего полезного еще вспомнили. Ну началось, валите теперь все на Кремона. Он такой, сякой, заставляет вас летать по разным странам, континентам, и по его вине вы остались тупыми, как пеньки хауспичи. Друзья поняли, что не на того обижаются, и веселое бульканье сняло напряжение в разговоре. Но мысль о слухе воспоминаний Карак продолжил. Так вот, тот Грюхун утверждает, что сонный мир и на самом деле существует, и он на одной из наших лун. Ао! Протянул невменяемый, задумчиво, непроизвольно пытаясь рассмотреть скрытое за туманными облаками небо. Ну если так предположить, то тогда это Марга, только она имеет зеленый обод по краю. И сели предположить, что зелень это лес, а Занваль светит на наши 3 планеты именно вот так. Он крутил перед собой пальцами, пытаясь понять общую картину, но, в конце концов, воскликнул: «Нет, не сходится самое главное. В сонный мир можно попасть только когда у нас ночь, а там день, а это никак не получится с обратной стороной Марги, да и с Сапфиром так не получится. Не выдерживает ваша сплетня никакой критики. Разве что вскоре ваш Грюхун еще более точные детали припомнит». «Может и так», — согласился Спин. «Но ты все-таки расскажи все подробности своих снов. Может и у нас чего в наших опилках из воспоминаний предков зашевелится. Да мне не трудно, времени полно». И Кремон с готовностью стал пересказывать о перипетиях своих путешествий в сонный мир. Даже самому стало интересно припомнить все детали, словно повторно пережил всю эпопею сновиденческих приключений. И когда уже барьер показался в пределах видимости, сам пожалел, что последние недели был настолько занят, вымотан и устал, что ни разу не удалось нормально лечь с вечера, проживать сонный плод и наведаться к веселым и радостным дунитам. Оставалось себе мысленно дать твердое обещание: как только, так сразу. Правда, сразу же возникал резонный вопрос, когда это как только наступит. Глава 17. Насильственная свадьба. Ближе к утру, мучитель проснулся, а может и сделал вид, что проснулся, потянулся в своем маленьком кресле и капризным тоном пропищал. «Ну и как, получилось у вас хоть что-то, и перестаньте уже там шептаться и дергаться». Магическая сила отбросила мужчину от девушки. Он грохнулся спиной на пол, а разозлившийся Таги усилил магией голос и продолжил читать нотации. «Любое мое распоряжение должно быть выполнено беспрекословно». «Ясно», Мальвика вынуждена продолжала безмолвствовать, тогда как мужчина поднялся неспешно на ноги и вполне безбоязненно произнес. «Может, я и пожалею впоследствии о своих словах и о своей смелости, ваше сиятельство, но все-таки заявляю свой протест и от имени посольства Энарми требую немедленно вернуть и меня и маркизу Мальвику Бориза на поверхность». «Ах, ты требуешь?» – захихикал Таги. «Ну, чего замолчал? Хочешь опять что-то высказать супротив моей воли? А вот не получится. Мало того, за твое мерзостное, подлое ослушание ты будешь наказан. Денег ты не получишь, свободы, естественно, тоже. И отныне будешь преспокойно поживать в подошве, да скрашивать нашу скуку проводимыми над тобой экспериментами. Ну а так как я сущность добрая, то все-таки перед глазами всех остальных своих соратников устрою вам официальную и вполне приятную свадебку. Ведь не пристало малознакомым, и главное посторонним людям участвовать в таких интимных совместных опытах, которые запланированы. Итак, бери ее на руки и отправляемся в главный зал церемонии. Мои товарищи и соратники уже проснулись по сигналу общей тревоги и торопятся на вашу свадьбу, так что не будем заставлять их долго ждать. Пока мужчина растерянно переминался с ноги на ногу, новый удар магической силы швырнул нечувствующую собственного тела девушку на каменный пол, обдирая до крови кожу. «Если я сказал, взял на руки, то выполняй», — нравоучительно воскликнул Растилбатичи. «Иначе второй удар ее размажет по стене и невеста сегодня даже стоять не сможет. Ха-ха-ха, ну и как тут было не подчиниться, особенно простому человеку, не обладающему даже крохами магической силы». Хотя мужчина, беря Мальвику на руки, так и косился на оброненный возле стола меч. Перехватив его взгляд, герцог опять рассмеялся. «Еще намаешься с мечом, я тебе обещаю, а теперь пошевеливайся, в левый проход, и не оглядываться». Левитацией Растил притянул великоватый для него меч в ручонку и, лихо им размахивая, поспешил за парой обнаженных людей. В самом большом зале и в самом деле собрались все соратники сумасшедшего диктатора и с сонными глазами пытались сообразить, что происходит. Вид нового пленника некоторых шокировал, некоторых возмутил, но равнодушных на такое действо совсем не осталось, и без всякого сговора Таги и Сарфиты осуждающе замычали. «Ух ты, отличное музыкальное сопровождение!» — веселился Батичи, взбираясь на возвышение под самой стеной. «Очень похоже на орган, самый лучший музыкальный инструмент на свадьбе. Кто придумал такую прелесть? Неужели ты, Димарт? Ах, шалунишка, вижу, что не ты. Наверняка это наша новенькая соседка, которая уже несколько месяцев мечтала о собственной свадьбе. Надо же, какое у нее предвидение врожденное. И вот, свершилось, я решил ее порадовать. Да и все мы порадуемся, не правда ли, друзья? Ну, чего замолчали? Могли бы еще чуток помычать, у вас здорово получается, быкам и коровам было бы завидно». Как самый сильный эльмитолан из присутствующих, виконт Димарт шагнул вперед и негромко заговорил. Причем делал он это так тихо, что герцогу пришлось замереть и податься телом вперед. «Растил, я тебя не узнаю. Куда делся тот великий борец за справедливость, который нас покорил своими словами? Куда пропал тот разумный, который мог зажечь перед нами ярко горящий свет, зовущий на подвиги? Куда делась та твоя доброта, с которой ты оплакивал каждого нашего товарища, после его тяжкой и на то время не бессмысленной гибели? Что с тобой, Растил, и что еще во мне не так?» С вкрадчивой угрозой прошипел Батичи. «Оглянись вокруг себя, ты не видишь, что мы в тебя перестали верить. Неужели ты не понимаешь, что зло, которое стало твориться твоими руками? Ну ладно, девушка, она упала сюда вниз не по своей воле, и тебе чудом удалось ее спасти. Но это не значит, что она в знак благодарности к тебе обязана подвергаться сущим издевательствам. А этот мужчина, зачем ты его похитил с поверхности? Это уже самое страшное преступление, которое ты за последние годы повторяешь второй раз. Замолчи. А если не замолчу, ты тоже от меня избавишься», — хмыкнул виконт. «Что значит тоже? Ты в чем меня обвиняешь? Демарт обвел рукой всех находящихся в зале. «Мы тут собрались и хорошенько все обдумали. Поэтому не я тебя обвиняю, а все мы». Одобрительный гул подтвердил его слова. «Та молодая Таги, которой ты сильно симпатизировал, погибла не случайно. Это ты ее убил. О попытках некоего любовного романа, закончившегося трагически всего пару месяцев назад, знали все и все. Даже Мальвике несчастная малышка успела нажаловаться за пару дней до своей бессмысленной гибели о том, что герцог полный импотент, но все равно заставляет ее гладить и ласкать его тело часами. Никакого большого удовлетворения это ему не приносило, а наоборот вгоняло в еще большую ярость и сумасшествие. Видимо, и в самом деле его достала импотенция, и он пытался провести какие-то лечебно-профилактические эксперименты со своим телом. Причем выбирал для этого именно эту, самую молоденькую Таги, полностью игнорируя другую женскую особь его вида, с романтическим именем Монилу, влюбленную в него без ума и готовую на любые услуги и унижения, лишь бы прикоснуться к телу обожаемого герцога. Она не была колдуньей, но в свои 30 лет выглядела шикарно, и оставалось только удивляться, почему Растил не обращал на нее малейшего внимания. Он буквально терроризировал более молодую, случайно попавшую в подземный городок служанку, но и них ничего не получалось, и служанка трагически погибла. По изначальной версии слишком близко подошла к порогу, и ее затянуло Иуда неожиданным магическим возмущением. Такое иногда случалось. Но когда Мальвика потребовала тщательнейшего расследования, все припомнили, кто и где находился, чем занимался диктатор, и когда нарисовали четкую схему передвижения каждого, Эльмитоланы с уверенностью заявили: подстроенная трагедия, дело рук Батичи. Так что теперь соратники имели полное право обвинять своего лживого лидера в обмане и подлой жестокости. Но когда Эльмитолан Демарт огласил выводы расследований, Растил не взбесился, как предсказывало большинство обитателей подошвы. С минуту он задумчиво расхаживал по возвышению, а потом резко развернулся к соратникам, протянул руку в сторону Виконта и равнодушным голосом проинформировал: «Сейчас ты умрешь, если будешь стоять на месте». Треск на своде заставил Демарта поднять голову и резко отпрыгнуть в сторону. А туда, где он только что стоял, вонзился острый, пышущий жаром камень в виде сосульки. После чего герцог продолжил свое движение с видом профессора, читающего лекцию своим студентам. «Как видите, мои дорогие, я легко могу уничтожить любого и каждого в любом месте, но мне этого чаще и не требуется. Потому что само сопло меня защищает и пытается инстинктивно устранить любого, кто меня ненавидит или на кого чрезмерно зол я сам. Так что не обессудьте и поверьте, какую-то глупую повариху мне убивать не было и малейшего смысла. Сама виновата, что прогуливалась в слишком опасном месте». Сопло уловило мое раздражение в ее сторону, усилило магические возмущения на пороге, и шансов у глупышки вырваться на поверхность больше не осталось, да и у нас их нет, констатировал оружейник. Растил Батичи опять остановился и скорбно кивнул. «Плохо, очень плохо, что вы потеряли веру в спасение, и зря, ой как зря, что вы мне не верите. Я ведь прикладываю все мыслимые и немыслимые силы для вашего освобождения». Пока повисла пауза, осмелилась ехидно спросить Сарфита Дения Мизр: «Ваше сиятельство, а девчонку вы тоже для этого мучаете, да и пленника для нашего освобождения привели? Ха, ты будешь смеяться, моя громадная, но это правда, и вы должны мне верить до конца и во всем поддерживать, даже в этой гротескной свадьбе, особенно в ней». Герцог развел свои ручки в стороны, присмотрелся к парню, так и продолжающему держать маркизу на руках, и хлопнул с какой-то глупой бесшабашностью в ладоши. «Ну ладно, раз здесь созрел бунт и кровавый заговор, придется принимать жестокие меры. Не бойтесь, казнить пока я никого не буду, но данной мне властью для начала проведу определенную церемонию. Итак, жених, поставьте невесту рядом с собой и подойдите ближе». Скорее всего, тела пары пленников действовали по магическому принуждению, потому что во время выполнения приказанных им действий лица были перекошены от ярости и бессилия. Но местный диктатор на это не обращал внимания. Протянул свои ручонки вперед и пафосно воскликнул: «Отныне вы муж и жена, поцелуйтесь». И опять-таки магическая сила заставила людей прикоснуться губами. Но все остальные таги и сарфиты, присутствующие в зале, опять замычали с возмущением, и вновь злобной реакции со стороны герцога на это не последовало. Вместо нее он радостно рассмеялся и вскинул руки вверх. «Разве так поют? Разве это музыка? Сопло, сыграй нам свадебный марш». И все вокруг затряслось, завибрировал от всепроникающих звуков. Наверное, только одно живое существо прежде слушало такое удивительное, поразительное, будоражащее и одновременно парализующее страхом действо. Показалось, что началось извержение вулкана, вместе с землетрясением и тотальным уничтожением всей планеты. Грохот, скрежет, гул ударом магмы и скрип рушащихся горных вершин сплетался в жуткое, но кошмарно-ритмичное многоголосие, которое и в самом деле очень напоминало музыку, дикую и неукротимую музыку природы, немыслимую и величественную симфонию неживой материи, страшный рык песню ледяного космоса, смешанную с ревом раскаленных светил. Стихло все так же неожиданно, как и началось. Многие сидели на полу с безумно вытаращенными глазами, остальные покачивались, закрывая руками слуховые органы, и только Растил Батичи, родившийся в этом жутком месте, излучался радостью и невероятным восторгом. Отныне Гудас Вилт и Мальвика Бориза, муж и жена. Мальвика, уведи своего мужа в келью, где отныне будет ваше брачное гнездышко. Гудас, помни, ты должен немедленно постараться с продлением своего рода. Если вы будете увиливать от этой благородной обязанности каждого разумного существа, наказание с моей стороны не задержится. Отправляйтесь. Поглядев вслед парочке, которая с потерянным видом двинулась прочь из зала, Растил Батичи потер с оживлением ладошками и с энтузиазмом обратился к своим подданным. Ну а мы, сейчас подробно обсудим те эксперименты, которые могут конкретно помочь для вашего выхода на поверхность. Пора уже, я чувствую, поделиться с вами своими соображениями, теориями и открытиями. Глава 18. Блок в пирамиду успеха. Не прошло и часа, как небольшой отряд отыскал то место, где по рассказам Золономецт существовало некое подмытое морем пространство. Таких мест вдоль всего барьера хватало, все-таки морские волны с регулярной методичностью били по скалистому берегу, разрушая его за тысячелетия, и таки добрались до первых степеней искусственной преграды. Другой вопрос, что вымыть глубоко камень из-под самой преграды, достаточно глубоко не удавалось. Так, метр, максимум три, да и те пространства с регулярной настойчивостью в течение ночи заделывали топианские муравьи. А уж о том, чтобы волны повредили хоть часть первой ступеньки, и речи не шло. Порода многократно крепче, чем дуросовые, не поддавалась самым современным бурильным сверлам, созданным умелыми ручками таги. А если и получались какие-то сколы или царапины в течение дня, то ночью их опять устраняли все те же препротивные мурашки, или как их частенько называли, санитары нулевого уровня. Со стороны моря барьер напоминал ступенчатую громадину, возвышающуюся на высоту 530 метров и одним своим грозным видом предупреждающую случайных путешественников от опрометчивой высадки или просто швартовки в этом месте. Бывали случаи, когда нерасторопные исследователи вплотную крепили свои корабли к самому барьеру, а затем, несмотря на полный штиль, погибали от ночного нашествия лавины топианских муравьев. Так что всегда рекомендовалось ночью иметь между собой и сооружением древних несколько метров чистой морской воды. А ведь море холодное, недаром называемое снежным. И Кремону только оставалось удивляться, как эта Золана, вместе со своими путниками, смогла продержаться несколько ночей на маленьких огрызках скал среди ледяной, а порой и захлестывающей волнами воде. Но именно при первой своей ночевке, они и обратили внимание на большие подвижки воды туда и обратно, колышущиеся под самой громадиной барьера, а утром просто заглянули под свод. Они еще тогда подумали, что, видимо, сильный шторм размыл кусок мягкого грунта и получился широкий, метров на 50 тоннель. В глубину суши он тоже виднелся метров на 50, но кроме как коротко заглянуть, троица выживших наемников ничего больше не предпринимала. Следовало немедленно взбираться на нулевой уровень и на бегу отогревать окоченевшие за ночь конечности. Да и вообще, про эту деталь в рассказе Золаны Кремон вспомнил лишь недавно, когда при разговоре с учеными подумал как о взрыве самого барьера, так и о пробое под ним отводного тоннеля. И сразу же пришло понимание, что и древние обязаны иметь нечто эдакое, на случай экстренного уничтожения неудачного творения. Но древние исчезли, а единая, вечно живущая субстанция осталась, и теперь слабосильным потомкам приходится самим с ней бороться. Дело уже приближалось к сумеркам, поэтому маленькому отряду следовало поторопиться. Благо еще, что навыки совместного ныряния человека и друзьями Баларами уже были отработаны давно. Поэтому четыре разумных растения разгрузились почти полностью от своих железяк, пластин с литанрами и прочего оружия, а Кремон разделся до нижнего белья. затем укутался в некое подобие большого рыбьего желудка, ухватился крепко за корни спина с одной стороны, а карак его придержал за ноги, и вся ныряющая связка из пяти созданий нырнула в ледяную воду. Тогда как три оставшихся на первой ступеньке барьера разумных растения, принялись со всей для себя осторожностью разводить костер из прихваченных с собой дровишек. Сами балары в снегу могли спать, а вот слабого, не имеющего должного талисмана человека, точно отогревать придется. Отсутствие магической силы сказалось сразу. Невменяемый даже пожалел, что поперся в такую купель без предварительного осмотра и соответствующего настроя. Все тело сковало льдом, грудь и дыхательные пути свело настолько, что захлебнуться он не смог бы при всем желании. Еще повезло, что расстояние в воде оказалось довольно коротким. Метров через 60 балары не просто подвсплыли к воздушной полости вверху под сводом, а даже смогли приподняться в этой полости вместе с человеком над водой и задействовать прихваченные для освещения трева. Ну и сразу, как только магические светильники разогнали полную темень, стало понятно, что над исследователями покатый, почти ровный свод широченного тоннеля. Частично он был завален слишком уж правильными по форме каменными блоками, частично забит песком, мулом и переплетенными водорослями. Но зато связки, так и держась под самым сводом, удалось пролететь еще добрых 600 метров, прежде чем они уперлись в полностью непроходимое каменное нагромождение. Отлично. Несмотря на перестук зубов от холода, радовался Невменяемый. Если мы в этом месте заложим все доставленные флоры, да суммируем их с имеющимися зарядами клитанром, взрыв получится на загляденье. Но ведь тоннель сзади остался завален наполовину, а перед нами так вообще специально завален, сомневался Карак. Вся сила взрыва пропадет. Как раз наоборот. Вся сила пойдет равномерно в обе стороны и выдует любое каменное скопление с легкостью и изяществом. Было бы хуже, если бы сзади нас оставалось пустое пространство, тогда вся разрушительная сила вырвалась бы впустую, а так, да и потом, рвущаяся вниз под огромным давлением жидкая субстанция, здесь вымоет любую оставшуюся преграду. А если рухнет свод, и собой опять все перекроет, еще лучше. Свод может рухнуть, только вместе с расколом всего барьера, а это нам, тоже не руку. Так что, ох, задергался Кремон, прекращая свои рассуждения, давайте назад, пожалуйста, а меня уже судороги от холода добивают. Снаружи балары быстренько развернули окоченевшего человека из его тряпок, накрыли несколькими одеялами и усадили чуть ли не на сам костер. Но зато уже через 10 минут Кремон мог действовать своими конечностями, шевелить оттаившими губами и интенсивно ругаться. Мне показалось, я превратился в сосульку. Какой кошмар. Если после первого нырка я и говорить мог, то после второго не мечтал оттаять. Ничего, с нами не пропадешь, булькал смехом Карак. Но как же я буду заряды закладывать? На отм холоде у меня и руки дрожат и все остальное. Зачем тебе самому переться? Удивлялся Спин. Захватим сонного и бравого, они весь заряд как надо и уложат. И кипятить их потом в костре не придется. Нет, еще и их два тела вы не поэтните. Мозги замерзли, или как? Это ведь я шутил по поводу нашей слабости. Сам посуди. Чего нам стоит на большой земле прихватить еще парочку десятков боевых баларов? Точно. А пояс на всех потянет? Ха, какой ты сомнительный стал. Свяжемся корнями и никого не потеряем, заверяли лидер разумных растений. Ты главное сам ориентировку не теряй. Еще через 5 минут, Невменяемый стал быстро одеваться, а балары интенсивно распихивать по своим внутренним полостям боевое оружие и прочие мелочи. Так что успели взлететь чуть раньше, чем из топи стали выползать полчища зеленых муравьев. Глядя на них, Спин удивился. Смотри, как на ту сторону со ступеньками все рванули. Неужели и в самом деле эта живая субстанция умеет опасность для своей жизни ощущать? Как бы там ни было, но будем надеяться, что наш кратковременный визит не создаст большой паники, верил Кремон. А то только топианских монстров в тоннеле нам не хватало. Тогда уж точно сюда армию придется для подготовки взрыва перебрасывать. Они уже пролетали над глубинными территориями топи, когда Карак обратил внимание остальных своих собратьев. Вы только гляньте, как интенсивно наши переговариваются с большой землей. Маяки буквально слепят. Ну так это, здорово. Обрадовался Невменяемый, но Спин ему возразил. Не совсем. Не забывай, что лучи этих маяков сейчас видят балары чуть ли не всей планеты. Утверждать нельзя, что каждый поймет хоть сотую часть из сообщений, но мало ли что, вдруг и среди нас какие-нибудь глупыши найдутся. Сам знаешь, как порой труден бывает переход от полной дикости к нормальному существованию. Как не знать, решил пошутить его товарищ. Сам еще недавно был диким, диким. Все ерничаешь. А я вот как вспомню, в кого мы превращались под воздействием жезлов в Альтурских горах, так сразу корешки от страха отваливаются, и поросль на сфере сохнет. Да уж, лучше не вспоминать. На форпост вернулись далеко за полночь и сразу же стали собираться дальше. Лидеры разумных растений решили, что лучше отдохнуть на берегу, пока невменяемый будет собирать флоры, собирать заказы, да подбирать нужное количество иных баларов для обратного полета. Правда, перед вылетом, пока приспосабливали раненых в плетеных креслах, пришлось Кремону поделиться с эльмитоланами результатами проведенного осмотра и весьма оптимистическими соображениями по итогам разысканного тоннеля. Все мало сказать, что обрадовались. На форпосте началось настоящее ликование. Не слишком ли рано радуетесь? Осадил преждевременные восторги Липон Бравый. Еще такие гигантские доставки надо сделать, потом вывершить грамотную укладку флоров и зарядов к литанрам и только потом дожидаться последствий взрыва. Вдобавок так и вода настолько ледяная, что вновь нырять ни за какие награды не стану, пожаловался Кремон. Брови Давида Сонного поползли вверх. Кому же ты доверишь укладку зарядов? Вот тебе с Липоном и доверю. Готовьтесь, отсыпайтесь и ни за что тяжелое не хватайтесь, а то руки будут трястись. Ладно тебе, учить он нас будет. Сам только пару лет как впервые с флором познакомился, а уже наставников учит. Кто же вас научит, если до сих пор такими неграмотными остались? Искренне удивился невменяемый, получая сразу по двум плечам шутливые удары от друзей. Вылетел отряд к большой земле еще затемно и в пути ничего особенного не произошло, кроме одного. Пролетая над второй по счету, при свете дня коровой, невменяемый вдруг почувствовал, что это, та самая, вернее почувствовал еще во время сближения, а когда рассмотрел костистые бугорки на гребне, между которыми провел почти неделю, то не сдержался от радостного крика. Это она, опускайтесь ниже, быстрей. Громоздкая связка стала постепенно снижаться, тогда как оба лидера такой задержки не обрадовались. Вот радости сколько, кормилицу родную узнал, побулькивал смехом Карак, а то, что мы с ранеными и летим раскорячку, его совсем не беспокоит, более строго возмущался Спин, да что вы, в самом деле, укорял их Кремон, ощущая в душе какой-то счастливый трепет и восторг, она ведь почти разумная, я просто обязан с ней поздороваться и поблагодарить за спасение, но когда они снизились чуть ли не до 20 метров над гребнем, тот же Карак резонно заметил, и как она тебя узнает, целоваться будете, или она тебя в лицо запомнила, действительно, на радостях как-то и забылось, что магический дар еще не восстановленный воспользоваться своей уникальной методикой, которой когда-то обучил отшельник из сибирских гор, не получится, а сама корова ни единым особенным движением не дала знать о своей разумности или какой-либо узнаваемости, так и ползла по болотистой местности, процеживая через свою гигантскую пасть все, что попадалось ей на пути. «Ладно, сейчас доить не будем», — решил невменяемый, шлепками ладоней по корням подавая сигнал о продолжении полета. «Но на обратном пути, а еще лучше, как только появится возможность, мы эту громадину обязательно отыщем», — уговорил. «Хотя какая тебе разница, какую именно корову доить? Не знаю, Спин, может и никакой». Но вот к другим как-то совсем не тянет, а это, словно родная. Наверное, это одинаково для всех млекопитающихся, стал рассуждать Карак, когда они вновь вернулись на максимальную высоту полета. Если уже кормился возле одной матки, так возле нее до конца жизни и крутится. А самки, когда приходит время давать потомство, спешат инстинктивно только к своей корове. Вот только непонятно, как и кто именно формирует вокруг коровы это охранное войско. Ответ прост. Она сама и формирует, уверенно заявил Спин. Кому это выгодно? Ей в первую очередь. Иначе каждый будут рвать и высасывать из нее не только молоко, но и все соки. А так корова со своим молоком передает сразу инстинкт привязанности и желание защищать. Ну и так далее. В принципе, принцип, наверное, тот же самый, что и в муравейнике. Только там сама матка откладывает яйца, а здешняя подкармливает весь молодняк, иначе молодая поросль в этих ядовитых топях и одного дня не протянула. Хм, а ведь очень здравая и правильная идея, воскликнул Кремон. Наверное, и ученые до такого додумывались, но раньше я таких гипотез не встречал. Но тогда и в самом деле получится, что монстры после удаления ядовитой, практически сводящие их с ума сущности, могут начать вполне обычное, чаще всего на растительном корме существования. Вначале пережрут друг друга, переполовинят общее количество. Можешь смело заявлять, что их количество уменьшится десятикратно от сегодняшнего. Еще лучше. Тогда я вообще боюсь представить, что на этих землях будет твориться после наплыва искателей приключений. А я сомневаюсь, что сюда прорвется любой желающий, заявил Карак. Королевские войска стоят вдоль всего барьера, а если вдруг не станет топианских муравьев, то в пределах видимости достаточно оставить одного часового, да придать им на сотню километров всего один мобильный отряд баларов или драконов. И все артефакты пойдут только в сокровищницу королевства Энорме. Вот такие разговоры велись в несколько несуразной со стороны связки из 22 баларов, одного здорового и пятерых раненых людей. Скучно не было, а на большой земле их уже ждали. Видимо, ночное сражение с хищниками здесь велось, потому как следов и обугленных останков на ступеньках хватало и убирать их не спешили. Раз зеленые санитары с этим не справлялись, то чего людям мучиться. На нулевом уровне стояло две временные вышки с проблесковыми маяками, плюс еще два балара, висящие над лесом, подавали два луча маяками жизни. Народу к этому месту нулевого уровня сошлось куча, а еще многие атака бежали со сторон, да поспешно поднимались по ступенькам. Так рано вырвавшийся из топи отряд никто не ожидал. Но при подлете к барьеру связка благоразумно замедлилась и двинулась вперед со скоростью пешехода. Предосторожности оказались весьма уместны. Прежняя преграда функционировала с привычной силой. Пришлось садиться на внутренний край нулевого уровня под непрекращающийся обмен мнений. Как же мы возле моря пересекли невидимую преграду, даже ее не почувствовав? А балары там вообще когда-нибудь летали? Спросил один из раненых. Резонный вопрос, скрипел спин, встряхивая освободившимися от груза корнями. Но тут мы ничего не знаем. Мы точно не летали. Измученный Карак первым поджал корни и стал устраиваться прямо с краю ровной как стол поверхности нулевого уровня. Ладно, хватит вам спорить, я уже третьи сутки без сна. Кремон, дружище, попроси эту несущуюся сюда толпу нас не беспокоить. Конечно, конечно, отдыхайте, мои дорогие, заверил их невменяемый. Вот только раненых забираем и сразу вниз. Ну и часовых возле вас выставим. Не надо, возразил один из тех баларов, что оставались ночью на втором форпосту и успели хорошенько отоспаться. Мы и сами тут по очереди присмотрим, пусть люди отдыхают. Конечно, без крика и гамма не обошлось, да и на знаменитого героя вначале большинство посматривало, если не как на привидение, то как на ожившего утопленника точно. Вдобавок никто из них раньше не видел героя в лицо, поэтому только после общения с ранеными, подтверждения ими высоких полномочий их спасителя, генерал, командующий данным участком границы, пригласил в штаб и с хорошо слышимыми сомнениями стал вводить в курс дела. Сразу по вашему основному заказу. Флоров у нас практически не осталось, все расходуются в ночных баталиях. Заряды к летанрам вообще осталось несколько и расходуем лишь в местах возможного прорыва. Но вам повезло, через несколько часов прибывает караван из Агвана, центра взращивания самого лучшего свалового кустарника. Точное количество доставляемых шариков мне неизвестно, но предполагается, что не меньше 4000. Мало, сразу заявил Кремон, срочно разошлите вестовых во все части со строжайшим приказом сдать и отправить сюда как все флоры, так и все оставшиеся заряды к летанрам. Такой приказ я отдать не могу, свяжитесь немедленно с плодой. Но ведь магическая связь так дорога, и мы уже доложили в столицу. Теперь ждем от них ответа. Генерал, я вас умоляю, забудьте о расходах и задействуйте всех и вся. Да и моим подразделениям будет ночью трудно справиться с топианскими монстрами. Командиру никак не хотелось подставлять своих воинов под удары хищников. Вы бы увидели, что здесь последней ночью творилось. Пусть немедленно ваш начальник штаба продумает и составит план отступления на запасные позиции. Если станет горячо, уводите личный состав в лес и дальше. Но у нас жесткий приказ не отступать. Поверьте, приказ придет из плоды другой. Действовать по обстоятельствам и моим рекомендациям. И поверьте, если бы мы захватили с собой вашего коллегу Липонабравого, спокойного разговора не получилось бы в принципе. Сейчас бы здесь люби летали, быстрее баларов. Согласны? Генерал в ответ только тяжко вдохнул и закряхтел. Хоть по званиям они и были на одном уровне, звания и должности, но тягаться со знаменитым пограничником линейному генералу не стоило. Поэтому Кремон лишь мысленно себе поаплодировал и продолжил. Дальше. Немедленно отправьте боевых баларов навстречу каравану и дайте приказ поторопиться. Если подводы не успевают к ночи, организуйте доставку флоров воздушным путем. Из тех же баларов организуйте отряд добровольцев в количестве 20-30 особей. Они полетят к форпосту с нами, как и дальше к морю для прочистки сливного тоннеля. И, наконец, самое главное. Невменяемый подошел к карте гиблых топий и взял короткую палочку в руку. От дальнейших ваших действий будет зависеть как ваша карьера, так и будущее новых земель. Вы понимаете, на что я намекаю? Генерал понял правильно. С глобальными планами по установке новой границы я в Черне ознакомлен. Прекрасно. Значит, послезавтра днем к вашему участку должны будут стянуться все воинские подразделения с северо-восточного направления. И начиная с обеда, вы должны внимательно наблюдать за уровнем топианских болот. Если он начнет понижаться вам, именно вам, придется отважиться на решительный шаг. Для этого очень внимательно присматривайтесь к топианским хищникам. Если они начнут терять агрессивность или впадать в сонливость, значит, время настало. Ведете все войска единой колонной прямо на запад, к границе с Сарфитскими долинами, и там устанавливаете пограничные столбы на вот этом участке. Затем продвигаетесь вот на этот участок и устраиваете ночевку. Лучше будет, конечно, не спать, а двигаться дальше, но тут уже как вам монстры и летающая нечисть позволит. Далее маршрут понятен. Вдоль Большого острова по его западному краю и к тому месту, где откроется основной сток. В интересах Эйнарми, чтобы этот стратегический узел остался под охраной нашего королевства. Видно было, как генерала перекручивает от данных рекомендаций. Пусть они исходят и от знаменитого героя, пусть они и окажутся, как никогда актуальны и правильны, но огромная ответственность за такие действия могла сломать кого угодно, да и последствия ухода армии с оборонных рубежей могли вылиться в массу неприятностей. Как же мирное население? Предупредить завтра с утра и пусть эвакуируются вглубь королевства, но многие потеряют все свое имущество. Последующие компенсации покроют любые убытки. Гарантируйте крестьянам это. И заставьте людей выставить дозоры и отряды самообороны на дальних подступах к ближайшим городкам и крупным поселкам. РР, потом всех этих хищников придется отлавливать годами. Убивался генерал так, словно это именно его впоследствии сделают егерем и заставят вести тот самый отлов. Не обязательно. По мнению ученых, монстры либо сами вымрут после обмеления топи, либо переквалифицируются в травоядных животных. АО, слабо верится, а придется. Командуйте, генерал. Время не ждет, и чуть ли не подталкивая в спину осанистого командующего округом, прославленный герой поспешил на выход из шатра. Невменяемый жутко опаздывал и мечтал в данный момент находиться сразу в нескольких местах. Глава 19. Дорога. Караван из 15 подвод, запряженных парами породистых пахосов, неспешно катились по укатанному лесному тракту. Впереди на лошадях двигался авангард из 10 воинов, столько же сопровождающих держалось и позади каравана, а на центральной подводе, помимо возчика, восседало двое мужчин и вело неторопливую беседу. Оба, примерно одинакового возраста, около 40 лет, но зато более высокий и худощавый выделялся блестящим рыцарским облачением, длиннющим копьем, воздетым к небу и лихо подкрученными рыжеватыми усами. Второй тоже смотрелся как истинный воин, да плюс ко всему накинутый на плечи плащ с фамильным гербом и флагом Эльмитоланов сразу выдавал в нем колдуна. Так что реально он мог иметь и все 100, а то и 200 лет. Таким личностям полагалось всегда выглядеть невозмутимыми и полными снисходительного величия.